Импровизация на пьяную тему. Стас видел, как сложно журналисту передвигаться без посторонней помощи. Пока он добрался до кухни, казалось, прошла целая вечность. Впрочем, для человека, потерявшего не так давно жену, это было вполне допустимое состояние. «Что случилось, други?» — кое-как сформулировал вопрос, появившийся в кухне Макс. В следующий момент ноги его подкосились, и он рухнул прямо на хозяина дачи. Кое-как совместными усилиями им удалось посадить Седых на табурет. Антон, привычно теребя бороду, попытался изложить почти невменяемому однокласснику суть вопроса. «Вот Стас утверждает, что я когда-то устроил твою тещу на операцию, и за это потребовал ни много ни мало». «Прекрати», — оборвал его Стас, — «ты не видишь, что он не в состоянии давать показания. В любом суде его бы до зала не допустили, а ты сейчас хочешь...» «А что делать? Надо же как-то мое честное имя!» «Оставим твое честное имя в покое, не боись. У меня есть еще вопросы, а пока потерпи пару минут». Стас помог Максу выйти из кухни. Он уже хотел усадить журналиста перед телевизором, как вдруг почувствовал недюжинное сопротивление и горячий шепот в ухо. «Поднимаемся по лестнице, спокойно поддерживай. За нами следят, подыграй. Все натурально, чтобы выглядело». Стас мгновенно включился в игру журналиста. «Эк ты нажрался ты, Максик, однако! Надо мне помогать убийцу искать, а ты...» Макс в ответ прогудел нечто нечленораздельное. Кое-как они доковыляли до комнаты журналиста. Когда дверь за ними закрылась, этот, с позволения сказать, пьяный, мгновенно протрезвел, преобразился, опьянение как не бывало. «Запомни, ты как будто уложил меня в кровать», — вполголоса затараторил он. «Прямо в одежде, наискосок, как мертвую Ленку, а сам вернулся. Сейчас возвращайся, если задержишься, будет подозрительно. Стас, давай по-шустрому». «Ты проводишь свое следствие?» — спросил потрясенный Стас. «Что-то я не пойму, зачем нужна эта инсценировка?» «Запомни», словно не услышав вопроса, вполголоса пояснил журналист. «Пощечину Жанке залепила Валентина, и не слабую, сам видел. Но это пока все, что я могу сообщить. Все, давай выметайся, с пьяным не о чем разговаривать. В темпе, в темпе». Стас не верил своим глазам. Перед ним на кровати сидел абсолютно трезвый журналист и давал указания. Как ему это удавалось? Сыщик решил, что не уйдет, пока не выжмет из ситуации максимум информации. А по поводу операции на сердце у тещи? Лучше не вспоминай, и у Антона не спрашивай. Все бельем поросло. Мы уже разобрались, я ему челюсть сломала за это в свое время. Он с тех пор бородатым ходит. С него хватит. Все, шагай, Стас. Огромное спасибо. А то я не знал, как мне в постели оказаться. С твоей помощью вроде натурально получилось. Стас уже взялся за ручку двери, когда сзади услышал что-то типа «Запомни, мы на связи, гарант». Макс не мог говорить громко, так как сыщик уже открывал дверь, за которой были чужие уши. Может, ему послышалось? Если журналист хотел сказать, что они гарантированы на связи, то как-то странно сформулировал. За считанные секунды, пока Стас спускался обратно по лестнице, он так и не понял, что хотел сказать напоследок журналист. Может, предупредить хотел о чем-то? Но о чем? Антон по-прежнему курил на кухне, Жанна с Левиком смотрели телевизор, где знаменитый дуэт Альбано и Рамины Пауэр исполнял свою уже изрядно надоевшую Феличиту.